По длинному подъездному пути лисица устремилась к дому фермера. Дыхание у нее перехватывало, в глазах темнело. С разбега она врезалась в стайку воробьев, которые прыгали по дороге, а, обезумев от ужаса, они брызнули в рассыпную. Себр опять был у нее на хвосте. Через несколько мгновений он ее настигнет. Пес тоже запыхался. Из пасти его вырывались клубы пара. Его запах, проникая в ноздри лисицы, душил ее. Огромные лапы оглушительно топотали по утрамбованному снегу. Ближе, еще ближе, совсем близко. Себр почти настиг ее и защелкал зубами, едва не хватая ее за лапы. Лисица на бегу обернулась и оскалилась. Не более секунды отделял ее от смерти. Еще один ярд, еще один прыжок. Вдруг что-то мелькнуло между нею и врагом, и Себр вновь тяжело повалился и растянулся на снегу. Он споткнулся о туго натянутую цепь. Кровь брызнула из глубокой ссадины на передней лапе. На конце цепи сидел хваткий, старый охотник, гроза, лис. Он что-то прокричал, оха, и набросился на громадного риджбека. Но отважный пес не мог тягаться силой со здоровенным Себром. Риджбек, несмотря на усталость, мигом вскочил. Битва была недолгой. Оха успел отбежать всего на несколько ярдов, когда хватки отлетел в сторону. Старый гончий пес ударился об угол своей будки и недвижно замер на снегу. Одна его лапа неестественно вывернулась. «Гнусный изменник!» — рявкнул Себр. В мгновение ока он почти догнал лисицу. Теперь Себр прихрамывал, но это, казалось, ничуть не замедлило его бег. «Трепещи, лисье отродье!» — ревел он. «Сейчас я вопьюсь тебе в горло! Я чувствую вкус твоей крови! О, сладостный вкус!» Уха бежала вокруг амбара, надеясь увидеть во дворе невысокий сарай и вспрыгнуть на крышу, но ничего подходящего не попадалось. Тогда Оха скользнула в открытую дверь амбара и заметалась между машинами. Она рассчитывала, что Себр бросится за ней вслед и, может быть, на ее счастье напорится на какую-нибудь острую железяку, но пес предусмотрительно остался у дверей. Он знал, другого выхода здесь нет. И пока лисица в амбаре, он может передохнуть и отдышаться. Тебе конец, шельма. Да, рыжая бестия, немало ты мне досаждала. Теперь за все заплачешь сполна. Уха забилась за трактор и припала к полу. Это ты досаждал мне, выпалила она, тяжело переводя дух. Вечно не давал покоя, погубил моих первых детенышей, изувечил моего лисенка. Это какого же... «Такого ты откусил ему хвост! Помню, помню! Только, лисье сука, ты еще не все знаешь! Я еще не так тебя удружил! Я прикончил твоего ублюдка, белого кретина!» «Осак!» — сердце у него болезненно сжалось. «Сломал ему шею, перекусил, как пруд! Ты лжешь! Если бы мой сын погиб, ко мне явился бы лисий дух!» Про ваших поганых духов я не знаю и знать не хочу, а выродка твоего распотрошил на славу, можешь не сомневаться. Он, видно, был какой-то малохольный или белины объелся, налетел на меня, визжит, тебя-то мне и надо. Сейчас, мол, с тобой расправлюсь, это он мне сбрендил, точно». У меня до сих пор на шее шрам от его зубенок. Лопотал какую-то чушь. Он, мол, служит божеству. Ему дарован высокий удел уничтожать зло. Видно, свихнулся со страху.